душе приятный груз, в ушах играет блюз. Умеренный шаг, размеренный пульс, переполнен чувствами, куда-то прусь. Листва падает медленно, осенняя грусть. Сентябрь, ну как ты? Чё нового, братец? Скоро мы станем старыми, всего-то на год. Так что не будь печальным, все впереди. Давай помечтаем, пока время летит. Вспомним детство, или даже тот момент, когда я вылупил глаза, увидев белый свет. И как впервые я увидел золотой оттенок осенних деревьев. В гармонии время года, странная погода, прохладное солнце, глоток кислорода. Где-то после двух часов, как ты намочишь город. Не плачь, осень, будь собой, будь спокойна, да. Звук контрабаса брутально и грубо, партия фортепиано, табачные клубы, дыма, моя первая муза. Прекрасная осень, осень в стиле джаз-мьюзик. Это не хит и далеко не трек. Читаю между строк, легкий осенний подтекст. Здесь нужен припев, но его тут нет. Осень в стиле джаз-мьюзик. Осень в стиле джаз-мьюзик. Осень в стиле джаз-мьюзик. Осень в стиле джа-джа-джа-джа-джа-джа-джа. Не помню этажи, не помню дым и запах. Не помню, да и ладно, в жизни полный порядок. Пахан уже не злится, да и мама рада. Часы не Прада, не страшно, это пока что. Родной город, его блеск как бриллиант. Я твой фанат, обычный местный пацан. Крепкий чай залетает под турецкий кальян. Я потихоньку обретаю душевный баланс. Уже давно забыл, когда последний раз был пьяным. Но четко помню, когда бросил, все поменялось. Друзей стало мало, что для них, блядь, значит дружба. Когда им что-то нужно, не, это не дружба, на. А так салам алейкум моим братьям. Низкий поклон за правду, за то, что вы рядом. Всем нашим слушателям, ненавистникам, фанатам, спасибо, мы очень благодарны вам. Звук контрабаса брутально и грубо, партия фортепиано, табачные клубы, дыма, моя первая муза. Прекрасная осень, осень в стиле джаз-мьюзик. Это не хит и далеко не трек. Читаю между строк, легкий осенний подтекст. Здесь нужен припев, но его тут нет. Осень в стиле джаз-мьюзик. Осень в стиле джаз-мьюзик. Осень в стиле джаз-мьюзик. Осень в стиле джа-джа-джа-джа-джа-джа-джа-джа. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump